эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио! Скоро, уже совсем скоро зародится новое солнышко. Ну а пока время тишины. На Народном славянском радио начинаем эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева. И сегодня у нас в очередной раз в гостях Елена Опалева, Лёля-Палёля, с темой «Я хозяйка своей жизни». Здравия тебе, Елена. Здравия. Елена Опалева, 21 год, делает писанки и обучает этому мастерству всех желающих. Она является автором курса «Расписываем писанку». Елена – ведущая семинаров «Царская латка человека медом. Как стать ладой душой» Лёля-Палёля. А сегодня в эфире мы поговорим о том, кто такая хозяйка, как ей быть, как воспитывали хозяйку в традициях наших предков и при чем здесь писанки. Елена, я передаю микрофон тебе, пожалуйста, начинай. Ну, еще раз здравия. И у меня, конечно, материала очень много, что поделиться. И я, когда готовилась к эфиру, я прям так серьезно думала, что что же вам дать. Потому что, с одной стороны, вот я, например, практик. Как я женщинам обычно говорю, если эти знания помогут мне приготовить вкуснее борщ, значит, я их беру на вооружение. Если нет, если это мне в жизни не пригодится, тогда они для меня, в общем-то, бесполезны и бессмысленны. И смысла изучать какие-то исторические вещи или какие-то практики, если ты их не применяешь, я не вижу лично. Вот. И поэтому я сразу, наверное, сразу вот начну разговор о том же, кто такая хозяйка. Слово-то известное, но проблема в том, что у нас прервана традиция. И мы слова слышим, да не всегда даже и осознаем смысл этих слов. Вот если говорить за хозяйку, кто такая хозяйка? Хозяйка — это та, у которой есть хозяйство, да? И причем у нее есть личное хозяйство, это ее тело, душа и дух. И у нее может быть еще какое-то хозяйство. Это может быть дом, это может быть большой участок, это может быть даже целый город. Итак, опять же, вспомню, вот я, по-моему, в тот раз мы говорили с вами про словарь Даля, да, что дореволюционные издания, там пункт 1 обозначено. Хозяин, хозяйка, суть — творец, почти бог по представлениям древних славян. А уже после революционного издания этот пункт опустили. Но тут как раз самая соль того понятия, что такое хозяйка и кто такая хозяйка. Давайте разберем. Может быть, вам это покажется немножко табличным перечислением, но мы с вами все эти пункты развернем. Итак, хозяйка — это та, которая прежде всего умеет сотворять образы. Какие образы? Образ того, какая она, образ того, как она хочет жить, образ своей семьи, возможно, образ своего дела, образ того, как она будет растить детей. Причем она умеет мечтать, она желает, и она говорит вслух свои желания и мечты. У нас, у современных женщин, вы знаете, основные две проблемы. Первое. На вопрос, что ты хочешь, теряются, не знают, что сказать. Много всего сразу, прямо сейчас. Да? А если вдруг какая-то осознанная мечта вдруг проявится у нее, да, а боится сказать об этом. Так вот, хозяйка, она не просто сотворяет образы, она не просто мечтает, она еще с миром делится этим. И важный момент, который мимо ушей обычно пробегает. она позволяет миру и своим близким этот образ материализовывать. Вот очень часто говорят, что хозяйка — это, знаете, стрепуха, уборщица, что там она еще делает, да, носы подтирает и так далее. Нет, хозяйка — это прежде всего сотворение образа. И вот можно показать как раз первую картинку, там, где у нас писанка, хозяйка вот с такими вот руками. Вот в этой писанке как раз очень четко показано, кто такая хозяйка, что как в сказке, да, одной рукой взмахнула, озеро появилось, другой рукой взмахнула, и лебеди на этом озере появились. Может быть, вы встречали таких женщин, приходишь, вот застолье, да, собирается, она никому не говорит, что делать, она не приказывает, она просто что-то делает, все начинают присоединяться к ней, быстренько-быстренько кто-то режет, кто-то ставит, кто-то там что-то перемешивает. Минут 10 проходит, и все, вот она, скатерть самобранка. Почему так происходит? А у нее есть образ. У нее есть образ и праздника, и стола, который будет. И она впускает в этот образ все свое окружение, и они начинают именно по ее образу действовать. А что еще про хозяйку надо сказать? Ну, одно из главных качеств ее, что она себя принимает. Она себя принимает, и она себя любит. И с этим у нас тоже у современных женщин очень большие проблемы с тем, чтобы себя принять и полюбить. Она мыслит, она запускает мысли, она мыслит, она действует. Она отвечает за что? За мысли, за свои чувства, за действия, за результаты, которые происходят. Вы знаете, бывает так, что результат не совсем тот получается, да? А и тогда что? Кто виноват? Да? И начинают искать крайних, кто же виноват в том, что не тот результат. Так вот, хозяйка, она любой результат принимает, смотрит, что не так, и делает следующие действия уже так, чтобы был тот самый результат. Так вот, в чем у нас проблемы, серьезные проблемы у современных женщин? Практически по всем пунктам. А как же было раньше? И почему вообще у нас вот такое сопротивление? Вот, между прочим, я сколько лет уже веду семинары женские, и очень у многих женщин идет сопротивление убираться, по хозяйству какие-то дела делать. Да? Как же это было принято в традиции? Вот в традиции было принято, три раза проходили обряд. Что такое обряд? Обряд, по сути, это принятие решения в кругу близких, это или родня собиралась, или деревня. Вот. И на миру принималось решение. Ведь что такое обряд? Это переход из одного состояния в другой, из одного мира в другой. И вот ребенок рождается до 3 лет. Не было девочек и мальчиков, было дитё. И все бегали в рубашечках. А в 3 года мальчика сажали на коня, или там еще какие-то другие испытания были, ему надо было продержаться. А девочек тоже в разных губерниях разные испытания были. Но вот я слышала про такое, что садили в сарай на ночь вот этих вот маленьких девчонок, давали им кудельку, и им надо было эту кудельку растеребить и как-то подготовить к тому, чтобы дальше прясть. Там же и сова ухает, и страшно, и мыши шуршат. И вот им надо было это все сделать, не испугаться. Если они прошли это испытание, то их уже допускали на обряд около костра, задавали вопросы, кем будешь, да, девочкой или мальчиком. Вот, казалось бы, странная вещь. Ну, видно же, что девочка, да, по половым признакам. Но вот самый важный момент, что в нашей культуре, что все было по доброй воле, по согласию. Вот если взять нас, нас кто-то спрашивал, хочешь ты быть девочкой или нет? Нет, ты девочка, ты должна убираться, ты должна это делать, ты должна то делать. То есть идет через приказ, через управление, а не через договора, не через вопрошание. Так вот, задавали вопрос, кем ты будешь, девочкой, мальчиком. После того, как девочка прошла обряд, там, конечно, еще некоторые были вопросы ей задавались, и некие действия делались. После этого на нее надевали поясок, и уже было видно, что это платьишко, а на мальчика надевали портки. И до 5-8 лет в разных губерниях тоже по-разному, да, вот, а девочки что? Шли на женскую половину и начинали приглядываться, что там старшие женщины делают, да, и нянчили детей, и что-то там, какие-то пассивные вещи делали. А мальчики, соответственно, шли на мужскую часть, во двор, подержать там, подать молоток, топор, еще там что-то, да, то есть они уже приглядывались к мужским ремеслам. Следующий обряд проводили вот 5-8 лет. И после этого обряда девочки уже садились готовить себе приданое. Причем вот я была на трех семинарах у Зинаиды Ивановны Зиминой. Она это преподаватель по текстилю и по народным промыслам из Минска. И она ездила по деревням, как это называется, этнографические поездки. И встречалась с бабками. Это просто такой кладезь информации, то, что она поведала. Вот что-то из того, что она нам рассказала, я с вами тоже поделюсь. Так вот, не было, вот знаете, у нас сейчас, давай я попробую. Она говорит, нет. Брали тряпочку, давали, показывали, как делается, например, мережка. И вот ты делаешь первую салфетку. Это не пробная, это не учебная салфетка, это уже салфетка, которая тебе пойдет в приданое. Потом сложнее что-то, да, тоже ты сделала, тоже в приданое. И так вот по нарастающей, потом дальше шли и скатерти, и сарафаны, и рубахи. Причем надо было столько всего наготовить. Себе рубах там 15-20 шить, сарафанов где-то столько же. А надо было к свадьбе подготовиться, будущей свекрови нашить тоже, да, всем родственникам подарить. А пояса в подарок, писанки писались тоже на свадьбу. И вот скатерки, потому что она, когда замуж выйдет, ей некогда будет этим рукоделием заниматься. Ей что надо будет делать? Ей надо будет мужа любить, хозяйство вести, детей рожать. Не до этого. И вот представьте себе ситуацию. Вот меня лично это потрясло. Вот она пока это все шьет, вышивает, она же сотворяет образы. Она сотворяет образы своей будущей семейной жизни. И вот есть такое, знаете, такая фраза «пришла с голой попой». То есть без приданого, да? То есть это ведь не только о том, что приданое же, ну, можно же ведь и купить на самом деле, да? А это о чем? О том, что она не прошла вот этот вот процесс становления хозяйки, которая образы сотворяет. Ну и следующий обряд уже он был с 12 где-то до 14 лет. Это уже был переход, опять же был переход в другую ипостась, невеста, да, то есть уже начинали они ходить на вечерки, там собирались, когда, особенно зимой, вот собирались и какими-то занимались там придением, вязанием, парни уже приходили к ним, начинали приглядывать себе вторую половину. И после этого уже, как только нашли, так, значит, и свадьба. Так вот, у нас с вами же не было этих обрядов. Вы знаете, я провожу эти обряды на семинаре «Как стать Ладой Душор». Я очень сильно запомнила, брянский был семинар, мы выезжали на одну усадьбу, и хозяин говорит, что ты с ними сделала? Я говорю, в смысле? Они такие счастливые идут, такие довольные. Я говорю, я им вопрос задала. Первый раз в жизни кто-то спросил, кем ты хочешь быть, девочкой или мальчиком. И вот, знаете, простая, казалось бы, вещь, да? Ведь мы же на самом деле разучились договариваться. А когда тебя спрашивают, и по доброй воле ты это делаешь, в руках все у женщин начинает летать. Тот же самый эффект получается, когда вот эту писанку они домой привносят. Вдруг не пекла пироги никогда, страстная охота пироги печь. и смеются. У меня все, говорит, прям кипит в руках, и это делается, и то делается, и все. Вот я, например, у меня двое старших братьев, и я так не любила убираться, у меня было столько обид, а почему я, почему все эти статуэтки должна протирать, эту пыль, это сначала в доме жили, потом в квартире, почему я должна? Да? То есть ведь со мной никто не договаривался. И современные женщины, когда с ними разговариваешь, они все на это жалуются. Не хочу убираться, не люблю убираться, не люблю, в принципе, даже готовить. Так вот здесь такой интересный момент. Хозяйка, если смотреть на хозяйку, сейчас такую очень интересную вещь скажу. Хозяйка делает все для себя, не для кого-то. Для себя. А, к примеру, а вы скажете, а как же так? Что теперь, не готовить, не варить? Родных не кормить? Почему не кормить? Кормить. Сварить борщ, но для себя. Ну, 10 литров. Ну, пусть едят, жалко, что ли. Чувствуете разницу, да? Когда ты убираешь дом не для гостей, чтобы сказали, какая ты хорошая хозяйка, не для своих родных, когда ты это делаешь для себя. Вот хозяйка, она по принуждению ничего не делает. Она делает только по своему решению, по своей воле и для себя. Вот как вы только эти мысли поменяете, посмотрите, как сильно у вас все изменится. По крайней мере, вот я когда прошла 37 лет, по-моему, мне было, да? Вот, я прошла этот обряд, еще сомневалась, проходить или нет. И пришла домой, вы знаете, я как электровеник бегала. Я генеральную уборку сделала за 2 часа. У меня мама вот так вот лежит и говорит, я от тебя устала. Я говорю, а ты чего устала-то, ты ж лежишь. Да ты вот, говорит, вот так вот тут бегаешь перед глазами, говорит, и я просто устала. Вот для меня тогда было сильное откровение и удивление о том, что когда ты что-то делаешь по своей воле, то делается это быстро и хорошо, и ты не устаешь. И поэтому в обычной жизни, как только ты чувствуешь, что что-то вот я не хочу делать, или это меня напрягает, сразу можно задать вопрос. Я сейчас для кого делаю? Для кого-то или для себя? Вот когда ты делаешь для кого-то, всегда идет усталость и отказ, и нежелание это делать. И через это можно тоже выходить вот на хозяйское состояние и смотреть, что сейчас со мной на самом деле происходит. Потому что, кстати, про болячки это тоже касается, потому что хозяйке, ей, во-первых, болеть некогда и незачем. И когда ты занимаешься любимым делом, и когда ты делаешь это для себя, вот обратите внимание, что усталости нет. И даже иной раз думаешь, ну вот, надо поспать, а еще бы вот делала бы и делала. Ну вот сейчас про хозяйку более-менее ясность, да, у нас какая-то появилась? Да, нет? Лена, дай мне обратную связь. Я слышу тебя прекрасно. Да, и мне очень понравилось то, что ты сказала, что хозяйка делает все для себя. А теперь давайте вспомним о том, что каждый день многие женщины, большинство сейчас, ходят еще и на работу. И эта работа очень часто бывает не та, которую они хотели бы делать. И получается, что вся женская природа-то вот тут как раз и рушится. Да, да. И надо, знаете, надо для того, чтобы быть счастливым, надо быть отчаянным, надо позволить себе это счастье. Потому что когда женщина идет на работу или живет с мужчиной, которого не любит, да, к примеру, а вот, как будто бы ее кто-то принуждает. Ведь это же надо посмотреть, и надо решиться, и надо что-то изменить. А как тебе Вселенная предложит работу, если ты даже не знаешь, что бы ты хотела делать? Да? И вот здесь, да, вот здесь необходимо некие действия сделать, чтобы определить, что же ты хочешь. И почему у нас, да, еще самый главный момент, который определяет хозяйку, она в разуме находится. Так вот, что мешает А, Елена, а какие действия-то надо сделать? А вот сейчас я про это и скажу. Хорошо, слушаем. Вот, то есть смотрите, вот мы с вами начали говорить, да, что хозяйка — это та, кто мечтает, да? А это свойство, это душа. Вот она когда радуется, она цветет, она мечтает. Кто у нас мечтает? У нас не тело мечтает, у нас не дух мечтает, у нас мечтает душа. А если она в боли, а если она говорит, что мне ничего нельзя, а если ее с детства вот так вот прям щелкали, да, не моги мечтать. И самое главное еще, знаете, вот у каждого человека есть какая-то задача, зачем он сюда приходит. Ну, помимо общечеловеческих, стать хозяином, там, научиться любви, безусловно, и так далее. У каждого человека есть какая-то задача именно в том, что он делает, какое у него дело, да? Вот. И, как правило, мы до 5 лет примерно помним, очень хорошо помним, кем мы хотели быть. И вот когда человек занимается любимым делом, тогда у него все и срастается. И также это, можно сказать, про голубую или розовую мечту всей жизни. Это как раз то дело, за которым ты пришел. Почему не… И вот смотрите, какая история. Когда душа замолкает и уходит в обиду и в уныние, дух присыпает. Мы с вами об этом в прошлый раз говорили. И все, и движение останавливается. И из этого состояния увидеть мечту очень сложно. Но это самый главный момент для того, чтобы жить и чтобы что-то делать и творить. Так вот, почему мы закрываемся, почему мы перестаем мечтать? Вот, допустим, девочка говорит: «Я хочу танцевать». А ей объясняют: «Ты знаешь, они в 30 лет уже на пенсию уходят, у них потом суставы болят, и там нет, надо какую-то серьезную профессию, или бухгалтер, или стоматолог, или юрист». И вот капает, капает на мозги, капает, да, и в конце концов ребенок либо соглашается и свою мечту заталкивает куда-то глубоко-глубоко. И тогда у него все и получается наперекосяк. То есть Вселенная его перестает видеть и перестает ему помогать. То есть смотрите, да, первый момент, что мешает нам, это воздействие нашего окружения, которое начинает нас отговаривать от наших желаний. Дальше, что еще мешает быть в разуме? Внешнее управление и внутреннее управление. Внешнее управление — это установки. То есть, ну, самая известная установка — какая у нас? Все мужики — козлы. Правильно? Она прям в воздухе витает. И если это с разных сторон идет, и ты уже с этим начинаешь соглашаться, то, соответственно, ты и даже не увидишь нормального мужчину. Ты будешь выглядывать козлов. Даже встанет перед тобой нормальный мужчина, а ты ему скажешь: «Так, мужчина, отойдите, вы мне обзор загораживаете». Ну вот, и глазами будешь козлов искать, правильно? А вот что делать с этим? То же самое, очень много установок у нас и про деньги. На самом деле… У нас, Елена, у нас Алексей, наш главный редактор Алексей Орлов, очень часто говорит о том, что… Ну вы вспомните в природе, вот у козы кто у нее, да, в паре? Козел, да, у козла коза, у коровы бык и так далее. Козел. А есть еще, знаете, вот, не знаю, можно ли у вас такие слова говорить, сука, да, но это же литературное слово. Кто к ней подойдет? Кобель, правильно? А к доброй девице кто подойдет? Добрый молодец, правильно? А если с детства объясняли, что мужики вот такие вот эгоисты, сволочи, да, и хоть тебе этот портрет не нравится, но ты именно их и будешь глазками-то искать. И найдешь его, и будешь убеждаться раз за разом, что точно все правильно мне говорили старшие женщины, родственницы или подружки, что вот мужики такие. Я почему так радостно об этом вам говорю, потому что я сама когда с установками работала, вот, и по поводу мужчин, ой, у меня такие, ну, Козёл – это еще ладно. А то, что они эгоисты, что они не заботятся, что они думают только о себе. В общем, столько установок вышло, это просто нереально встретить нормального мужчину. И было задание, надо было другие написать установки. То есть, например, эгоисты там думают о себе, а я пишу, что есть мужчины заботливые, да, защитники, которые умеют заботиться, любить и так далее. И вот, девчата, я вам очень советую эту работу сделать, да, вот взять листок, написать прям вот, что у вас на мужчин выйдет, какие установки. И самые противные, знаете, какие еще? Одно дело, когда тебе там родственницы говорят, ты хоть можешь вспомнить конкретного адресата, вот, да, как говорится, и что-то с этим сделать. А есть, которые в воздухе, в обществе. Вот с ними надо очень серьезно поработать и написать, выписать на листок и написать против другие, положительные. И что произошло? Когда я против того, что мужчины все эгоисты, да, я написала, что есть мужчины заботливые, у меня такой эффект произошел, как будто я из комнаты, где сплошные козлы были, реально. Я пришла в другую комнату, где мужчины заботливые, радостные, доброжелательные, вот знаете, такие вот, сильные, ну как раз те, о которых мы и мечтаем. И бабоньки, их оказалось много. У нас, оказывается, из этих установок фокус смещен, и мы не туда смотрим. Так вот, про это я хорошо сейчас весело рассказываю, да, но, девочки, у всех свой набор, да, этих установок. И если вы хотите, чтобы вам встретился нормальный мужчина, нормальный, то это все-таки надо сделать. Не просто осознать, вот знаете, как пол грязный, да, да, я вижу, у меня пол грязный. И что дальше? А дальше ты берешь тряпку, его моешь, и тогда он будет чистым. Если ты это действие не сделаешь, он не станет чистым. Точно так же ты не изменишь свой фокус внимания, пока не сядешь и с этим не поработаешь. А есть еще хуже вещь — внутреннее управление. Эта тема на самом деле настолько… Не то чтобы она тайная, а про нее не очень любят говорить. Хотя мы с вами, когда были детьми, все это прекрасно знали и пользовались. Вот когда детвора собирается играть, и кто-то что-то делает не так, и ему сразу: «Ну ты что, дурак, что ли?» Или, допустим, кто-то там всех начинает учить: «Ну ты козел, да?» Вот. И мы видели, дети до 5 лет видят всех сущностей, вот чужеродных духов, которые подселяются к нам, которые нас кушают. Они любят энергию низких частот, где-то до 8 Гц. А это как раз энергия злости, обиды, уныния. И вот они нас все время подпихивают, чтобы мы попадали вот в эти эмоции, чтобы мы злились, чтобы мы обижались, чтобы мы говорили: «О, это такой плохой мир, ничего хорошего не будет в моей жизни». И они говорят: «Ура, сейчас мы его будем кушать». И это, знаете, это не то, чтобы я вам сейчас страшилки рассказываю. Это факт, это так устроен мир. И казалось бы, для чего вот так он устроен? А потому что, простите меня, конечно, великодушно, можете после этого дальше не слушать, но я все-таки скажу, человек по природе очень ленивый, просто вот катастрофически. И все ведь о чем мечтают? Чтобы было пушисто, чтобы все было, и чтобы нам за это ничего не было, и практически, чтобы ничего не надо было для этого делать. И что тогда, а где же развитие человека? Да? Как же выполнение задачи? И вот наши творцы устроили так, что они нам вот санитаров подогнали, да? Которые нас все время тюкают изнутри и подбивают на всякие странные поступки и мысли. Потому что вот посмотрите, ребенок рождается, да? Он светится, это же ангел. Ведь невозможно не улыбнуться в ответ. Как с этого ангела вот такое вот потом вырастает? Ну пройдите по улице, да? Вот такие вот лица в пучок, чуть что тронь, особенно сейчас, да, сразу. С чего это вдруг? Как такая трансформация произошла вот из этого ангела? Вот в таких монстрах мы превращаемся. А потому что подселяются духи. Вот я сейчас веду семинар «Слив злости», и мы-то столько тем с девочками уже обсудили. И в том числе о том, что, вы знаете, вот в чем наша беда, что прервана культура. Что такое уклад? Это уклад, это уложено так, чтобы все условия были для нормальной жизни. И поэтому детей, например, да, вот кто постарше, они согласятся со мной, до 3 лет детей вообще одних не оставляли. То есть или на мамке, или на сестрах, или еще и в поле с собой брали, но не позволяли, чтобы ребенок один был в комнате. А сейчас у нас что? Либо бывает в комнате один, либо, знаете, такой гаджет есть, да, няня, видеоняня. А через эти гаджеты, кстати, очень хорошо управленцы проникают. Вот у меня просто была история, когда люди завесили просто, и у них даже древо жизни было все, и тем не менее мы заметили, что ребенка донимает кое-кто. А вот я обратилась к Руслану, он видящий волк. Он говорит, а через радионяню, через видеоняню вернее. Вот такая вот песня. Так вот наши предки, и мы с вами, да, в традиции, очень четко знали, как создать условия, чтобы не допустить вот этих чужеродных духов до ребенка. Потому что ребенок, он же только вот пришел оттуда, вот из Царства Небесного, он только изучает, он не знает, как с этим бороться. А еще ведь, знаете, есть такое понятие «матерная брань». Это как раз оружие против них. И говорят, ведь ругаться нехорошо, материться нехорошо. Правильно, нехорошо. Но смотря когда и смотря где. Да? Так вот, есть у нас внешнее управление, когда нам внушают какие-то мысли, не очень хорошие, а поведенческие установки, и есть еще внутреннее управление. Да? И если это все рассматривать с точки зрения энергии, то никакой здесь нету, знаете, тарабарщины там или фантастики, или о, это байки, это сказки. Опять же, да, телефоном пользуемся, пользуемся. Радиоволны мы не видим, но это не мешает нам пользоваться, да. То есть есть мир явно видимый и невидимый. Так вот, как раз почему не получается быть в разуме, особенно сейчас. И еще смотрите, какая вещь, какое еще очень сильное оружие против вот этих вот подселенцев внутренних. Они страшно не любят смех. И еще они страшно не любят, когда люди хороводы водят, когда они песни совместно поют. Почему у нас столько было праздников там много, да? Потому что собирались, и вот это было коллективное очищение, по сути. Вот. А что сейчас у нас? Мы сейчас все сидим по квартирам. Практически нет. Елена, а вот у меня вопрос. Мы говорили о том, что еще вот для хозяйки огромную роль играет писанка. Угу. Да, вот писанки при чем тут для хозяйки? Потому что, мне кажется, немножко отклонились от темы эфира. Давай все-таки возвращаться. Вот, это я то, о чем говорила, что у меня столько информации, что как это в один эфир, как это говорят, впихнуть невпихуемое, это очень сложно. А писанки вообще писали обязательно, обучались с детства писанки писать, и в каждой семье была обязательно хотя бы одна женщина, которая писала писанки. Так вот, писанки, они что делают? Они энергетику выправляют, да? И защита, и убирание агрессии. И если говорить вот за хозяйку, к примеру, да, то девочкам писали писанки и на хозяйку, и на царевна-лебедь. Вот там есть та самая, номер 3, по-моему, да? Да, номер 3. Вот. И яблоньку писали, это номер 4. Там 2 перекрещенные восьмерки. А это, между прочим, знак на раскрытие сердечной чакры. Это же очень важно, чтобы будущая женщина, будущая мама, чтобы у нее сердце было раскрыто, да, чтобы она могла и умела любить. Или вот «Царевна-лебедь», я очень эту песенку люблю. Это как раз про то, что про достоинство. Про достоинство. И если вы позволите, я тоже вот как раз из «Зинаиды Ивановны» рассказ короткий хочу про это достоинство сказать и про «Царевну-лебедь». Можно? Ой, замечательно будет. Вот женское достоинство или важность женщины в этом мире — это очень такая тонкая и острая тема. Слушаем тебя. Так вот, я про Зинаиду Ивановну, потому что в Белоруссии до сих пор остались деревни еще, да, где не знали крепостного права, и даже фашист обходил эти деревни. И вот как раз Зинаида Ивановна была в этих деревнях, и она много оттуда информации привезла. И был у них такой обычай. Вот как девка замуж вышла, да, но еще не понесла, еще не родила. А что делали? То есть каждый день ей надо было одевать вот эти свадебные наряды. То есть она утром проснулась, умылась, надевает это все красиво вышитое и головной убор. А головные уборы были тяжелые, от 5 до 10 килограмм. То есть там и жемчуг речной вышит, и все. А представляете, вот такой головной убор надеваешь, и сразу голову-то вот так надо держать, да? И главное, что ей надо было весь день так ходить. И вот идет она по деревне вот так, гордо, понимаете, да? Ведь краля — это кто? Краля — это королева, да? Царевна-лебедь. Вся деревня видит, что это королевишна идет. И муж видит, что королевишна идет. А на такую разве можно поругаться или тем более на нее руку поднять? Никак не можно. Так вот, Зинаида Ивановна рассказывает, что эти бабки рассказывают, когда уже можно было это снять. С такой радостью они это все в сундуке ложили, ну, чтобы на праздники только надевать. Но стать вот это на всю жизнь. То есть она надела там какую-то клетчатую, может, юбчонку, не незрачную, а с простой вышивкой блузку, но по деревне-то идет царевна-лебедь. На всю жизнь это прописывалось. Это, конечно, потрясающе. Она вот, ну, много еще чего там рассказывала. Но для меня, когда я пишу «Царевну-лебедь», для меня эта песенка как раз вот про это вот. Она — это не гордыня, нет. А у нее голова-то вот такая, да? Но там, обратите внимание, там такой клюв. Если что, она ведь развернется, так щелкнет, что мало не покажется. Вот. Поэтому вот, такая вот такой образ интересный, да? И себя принимает, и себя любит, и в то же время в обиду себя не даст никому. Вот какая она хозяйка. Вот. И вот сейчас про современных, если женщин сказать, да, у меня есть дорожная карта для женщин, для девушек, которые хотят замуж выйти. И я бы хотела просто несколько моментов обозначить. Есть там такая песенка «Гуси-лебеди» под вторым номером. На черном фоне вот два таких гуся-лебеди, да, и они свастикой, причем расположены. Вот эта писанка, например, она убирает родовые проклятия, самопорчи убирает. Или кто-то, знаете, вот сказал, да кто тебя такой замуж возьмет, да? Ни кожи, ни рожи, там, и пироги не умеешь печь, и еще что-то. Вот, и все. И раз как это сам прилипла вот эта вот установка, и вроде хочет девка замуж, а не получается. Так вот, опять же, прервана традиция. И даже не всегда мамы, бабушки могут сказать или могут даже не знать, что кто-то там в каком-то колене что-то там напророчил. И бывают же такие истории, что дочки повторяют сценарий мамы, бабушки, прабабушки. Да? Вот эта песенка, она как раз убирает вот эти вот все сценарии и порчи. И, кстати, о птичках. Когда появляется такая писанка, вы знаете, там столько мужчин сразу появляется. Но, девочки, опять же, нужно уметь выбирать и смотреть внимательно. Не надо на первого встречного, который тебе подмигнул, а еще, не дай бог, цветочек подарил. Вот. Вы знаете, в сказках у нас мудрые вещи прописаны, да? То есть обязательно три испытания давалось мужчине. Я очень долго про эти сказки думала, вот, ну почему так? А дело в том, что когда женщина, особенно российская, выходит замуж, она что? Она создает обережный круг вокруг своего мужчины. И на это идет очень много энергии. И чтобы это было не впросак, мужчине надо было доказать, что он тот самый, что он достоин этого. И поэтому проводились испытания. Вот. А современные женщины, о, давай. Первые встречные схватили, а потом мучаемся с этим. Вопрос, Елена? Я думаю, Елена, здесь еще все не так просто. Здесь не только хватают сами женщины, но еще и мужчины, в общем-то, им сейчас в большинстве случаев лень ухаживать, лень долго дружить, тем более там делать какие-то подарки. Обычно как говорят в наше время сейчас? Ну, что мы с тобой там? Я тебя люблю. Вспоминается фильм «Обыкновенное чудо». Ты привлекательна, я чертовски привлекателен. Приходи, да, на сеновал сегодня. Вот, в общем-то, вот так оно и делается. На самом деле не воспитаны в этом плане ни мужчины, ни женщины. И здесь вот обвинять как-то вот одну женщину в том, что мы хватаем. Да, конечно, женщине очень хочется счастья, женщине очень хочется быть любимой, любить, потребность отдавать эту любовь. И кажется, что действительно, ну вот, нашла я его, встретила, ну ладно, у него там что-то не так. Это все поправится, это все исправится. И сами себя обманывают женщины, и мужчины точно так же. Так не воспитали, не воспитали ни мужчину, ни женщину в плане того, как строить отношения, как дружить и как выбирать пару. Ну что, можно говорить? Да мы тебя только и слушаем, пожалуйста. Вот вернемся к определению хозяйки. Хозяйка — это та, которая сотворяет образы. И еще я говорила вам про установки. Вы знаете, я разговаривала как-то с заместителем Первого канала, да, генерального директора, заместителем. И он говорит: «Лена, ты не представляешь, столько одиноких мужчин, которые просто боятся идти в отношения, хороших, замечательных мужчин, потому что кто-то тоже там по нему проехался катком, и он… Некоторые даже кольца специально надевают, чтобы чуть что вот на них не претендовали». И он говорит: это такая проблема, столько одиноких мужчин. И когда женщина говорит, что нормальных мужчин нету, она же образ сотворяет. Вот еще раз увидьте, вот что ты сотворяешь, что в твою жизнь приходит. И когда у тебя там установка, они все такие. Они ленивые, они не хотят ухаживать. А вы знаете, что для мужчины это просто такой кайф, когда он может поухаживать за женщиной. Они от этого становятся такие довольные, самодостаточные. Но вот, а знаете, проблема в чем современных женщин? Мы же о современных женщинах говорим. Вот. У моей дочери есть знакомый из Египта, написал ей: а с русскими женщинами очень просто. Ты сделай ей предложение и до ЗАГСа доведи. Остальное она все сама сделает. Как вам такая характеристика? Ну, я бы сказала, что это очень поверхностное впечатление и неверное. Но часто встречаемое. Часто встречаемое. Вот понимаете, что сейчас ведь время интересное, да, вот эпоха Водолея. И очень много женских энергий пришло. И вы посмотрите, как женщины изменились, какие они стали сильные, уверенные, да? И иной раз как танк прут. И у них есть свой список, чего они хотят. И они... Ну, Лена, они же думают, что они хозяйки своей жизни. То есть они ведут себя по-хозяйски в своей жизни. И имеют то, что имеют. Ведь вопрос был про кто такая хозяйка, я вам рассказала. Если вы хотите спорить, пожалуйста, спорьте, я не буду. Я поняла. Ты, короче, и мне сказала о том, что и у меня, оказывается, картина неверная, что я говорю о том, что мужчины не хотят ухаживать и не так воспитаны. Ну, я услышала. Хорошо, благодарю. Но вот смотрите, смотрите, какая вещь. Еще ведь у нас в традиции был институт сватовства, да? И это правильно было, потому что когда тебе нравится мужчина, там же гормоны начинают играть, и ты многих вещей можешь не увидеть. А здесь важно, я не хочу сказать, что все мужчины золотые и правильные, нет. Их же тоже воспитывает мама, да? И последнее время, после войны особенно, был такой период, когда матери очень, как сказать, даже не давали возможности им как мужчине состояться. И вот когда встречаешь человека, мужчину, важно очень смотреть, а в каких он отношениях со своей мамой, да? Может, он у нее там под каблуком ходит, то есть он не приучен принимать решения, и он, может быть, в твоем лице маму ищет, да? Ну, есть женщины, которым эта роль нравится, а есть, каким не нравится. То есть ведь, когда ты приглядываешься, никто же тебе не мешает, вернее, даже так. Хозяйка, она видит все, всю картину она видит. И на основе вот этого она и принимает решение. Вот, а девочки, а все ж таки, я вам советую, пропишите установки про мужчин и напишите другие, потом мы с вами, может, еще встретимся и посмотрим, какие у вас будут результаты. Чё, мне не надо верить на слово, просто сделать. А вот поведению именно хозяйства дома, ведь в современных условиях женщина действительно уделяет этому немного внимания только по причине своей занятости. Потому что, как ты сказала, ей нужно сходить на работу, и еще ей нужно и сделать что-то дома. Может быть, у тебя есть какие-то практические все-таки советы? Вот смотрите, дело в том, что ведь времена меняются, да? И сейчас тоже очень вот прям бездумно брать все, что было в традиции, может быть, и неправильно, потому что человек, если он не меняется вместе с миром, и он не гибкий, какая разница? Она образ творит. Она может нанять помощников для себя, да? Или, может быть, у них наоборот такая вот, знаете, перестановка, что ей нравится, она может блогер, она может быть в чем-то очень успешна, и ей это нравится. А мужчине нравится с детьми возиться. Вы знаете, что на самом деле женщина, она не предназначена детей воспитывать. Мы это делать не умеем. Наша функция только любить. А воспитывает обычно мужчина правильно, если говорить за правильное воспитание. Вот. И сейчас очень много семей, где вот мужчины с детьми занимаются, им в кайф, и детям в кайф. А женщина работает. Это уже вопрос опять договоренности. То есть сейчас столько возможных сценариев идет, но самое главное, увидьте, что хозяйка, главные ее черты — это то, что она себя принимает, то, что она себя любит, что она отвечает только за себя, а не за окружение, и что она умеет строить образы. Чем лучше она строит образы, тем лучше ей и ее семье. Лена, вот что касается «отвечает за себя», будет ли уместно то, что женщина, как ты сказала, нанимает себе помощницу? Ведь пространство творится сама женщина своей энергией. Если убирается не она, а помощница, у помощницы свои задачи, свои образы. И она бывает не всегда какие-то правильные и добрые образы может в это пространство привнести. Точно так же и кушать, готовить, да, точно так же. И ты говоришь, воспитывать детей — функция папы, это совершенно верно, я с тобой согласна. Мама любит, мама создает пространство, отец воспитывает. Но не делает ли женщину, не меняет ли ее природу то, что зарабатывает она все-таки, а не мужчина? Не является ли это искажением нашего современного общества? Вот смотрите, мы сейчас с вами живем в очень интересное время. В очень интересное время. Сейчас столько ярких душ пришло на реализацию. А вот. И если женщина пришла с какой-то четкой задачей, и она от этого не выгорает, и ей это нравится, ну почему нет-то? Вы понимаете, что это такой скользкий вопрос, что куда бы мы чью бы сторону ни взяли, нас все равно тухлыми помидорами закидают. Да? Приверженцы, скажем, уклада старинного, да, они нас закидают, что как так? Это же эксплуатация женщины, да? Вот. А другие, наоборот, скажут, и что вы меня хотите тут в сарафан нарядить, и чтобы я сидела тут дома и только мыло там готовила и за всеми там ухаживала. А столько историй разных, поэтому я думаю, что самый главный критерий, чтобы было хорошо женщине и было хорошо мужчине. Это самый главный критерий, на мой взгляд. Вот я, например, сейчас, мне нравится работать, заниматься творчеством, да. Я вот с последней встречи, я запустила сейчас клуб для мастериц по писанке, я просто в этом купаюсь, я им даю мастер-классы, это уже все бесплатно. Вот, я отвечаю на вопросы, мне это так все нравится. Запустила онлайн вот «Слив злости», семинар, который раньше только живем проводила. И это так круто оказалось. Да вы меня за уши от этого не оттащите. Ну так, Елена, понимаешь, заниматься творчеством и получать через это изобилие, да, это совершенно две разные вещи, нежели быть добытчицей и зарабатывать деньги в дом. Да, я с тобой согласна, что женщине необходимо даже заниматься творчеством. И вдвойне прекрасно, и вдвойне приятно, если это творчество как раз дает ей ресурсы, финансовые ресурсы, и помогает ей. Ну, чувствовать, что ее творчество востребовано. Но когда она является основным вот этим источником финансирования, я думаю, что здесь все равно уже местами меняются, и у мужчины другая самооценка становится, и у женщины. И женщина чувствует себя хозяйкой не в том понимании смысла. Искажается все-таки смысл. Но я не буду спорить, это совсем другая тема. Очень интересная, кстати, возможно. Да. Мы с тобой проведем еще эфир на эту тему, поговорим и об этом. Лена, опять возвращаясь к началу нашего эфира. Хозяйка — это та, которая мыслит, которая видит все четко, не рисует себе там какие-то иллюзии, да, которая очень четко. И вопрос выбора спутника — серьезнейший вопрос. Когда ты в разуме, во-первых, ты встретишь его, ты и выберешь нормального мужчину, с которым, ведь смотрите, жизнь прожить не поле перейти. Бывают разные ситуации, да? Бывает, что у мужчины что-то не пойдет там, да? А работа как-то рушится. И в это время женщина подставить может плечо. И это все вопрос договоренности. Главное, чтобы им было вот настолько любо друг с другом, и они могли бы обсуждать. А то ведь у нас очень часто в семьях мужчина, значит, и у него тоже установки. Он должен быть защитником, он должен быть добытчиком, да? И он вот тоже корячится, что он должен соответствовать вот этим стандартам, и поэтому я буду молчать, я даже не признаюсь, как мне плохо или что у меня что-то не так. Поэтому у нас сейчас столько дров наломано, и вот этого главного нет. Умение разговаривать, умение чувствовать, желание договариваться. Вот ведь самое главное, что в семье. Елен, а может быть, вот к тому вопросу, который ты задаешь, который ты задавала, да, а кто ты, кем ты хочешь быть, мальчиком или девочкой? Может быть, к этому еще вопросу добавлять то, что а кто такой мальчик и кто такая девочка? Вот я когда обряд провожу, у нас как раз там идет серия вопросов. Вот. Вот. И если дети будут с детства понимать, кто такой мальчик и кто такая девочка, соответственно, вырастая в мужчину и в женщину, здесь придет и понимание хозяина, и хозяйки тоже следом. Начинать все с этого нужно, я так считаю. Да, и эта тема очень глубокая, потому что, вот смотри, к примеру, тебе же нравится, когда тебя хвалят, да? Вот, к примеру, ты сделал человеку подарок, и он тебя от души поблагодарил. Хочется еще подарок делать? Конечно. А почему в семье-то мы про это забываем? Ты хочешь, чтобы у тебя мужчина зарабатывал? Ну, принес он тебе там 5000. Скажи, какой же ты у меня молодец. Ты целых 5000 заработал. Ну, вот прям... Так и знала, что ты такой классный. Как вы думаете, захочет он зарабатывать? А то ведь часто бывает, и что я с этими деньгами буду делать? Куда я эти 5000? Ну, это так, штрих. Да, Елен, если к теме, к докладу, к твоему еще есть что добавить, то, пожалуйста, если пока будем думать, то можем послушать вопросы, которые прислали наши слушатели и зрители. Я вижу в чате, что они уже появились. Хорошо, я сейчас просто сделаю подарок, да? Полезность принесу нашим зрителям. Вот практики по очищению, которые у нас из культуры идут, да, я занимаюсь ими 25 лет, и сама применила для себя много чего, убрала, и провожу семинары на эту тему. Так вот, смотрите, очень интересный момент. У меня, правда, видео есть на эту тему, у меня на страничке, да? Но, тем не менее, не видели же люди, поэтому я расскажу. Вот сейчас такая проблема, что даже у кого нет сахарного диабета, сахар скачет. А сахар скачет почему? От того, что нервная система угнетена. И я случайно совершенно про это узнала, когда 2 года назад сломала руку вот эту, и вдруг обнаружили, что у меня сахар повышенный. И сказали, что нельзя делать операцию, пока сахар не снизят. Колет, а он не снижается. Я звоню своему, значит, знакомому доктору, кандидату наук, но он очень такой продвинутый товарищ, и говорю: «Гриша, что делать?» Он говорит: «Лен, что такое сахар? Это поджелудочное. Поджелудочное — это пищеварение. Расскажи мне, что ты не можешь переварить? Вот полгода как минимум, что ты не можешь переварить в своей жизни?» Я говорю: «У меня мама умерла, и я не могу переварить до сих пор, что она мне не сказала, что она меня любит». Он говорит: «Садись и пропиши, что ты не перевариваешь». И я левой рукой, бочком, вот так вот 4 строчки сикость-накость накорябала. Через час приходит проверять сахар, а он у меня нормальный. Можете себе представить? Так вот, про что я сейчас? И недавно у меня опять был скачок, потому что вроде не смотрю, но все равно ведь докатывают новости, да? А вот, и сон нарушился, меряю сахар-то, опаньки-опаньки, очень высокий. Села я за листочек и написала, чего я не перевариваю. Как это делается? Вот надо вот так начертить дугу. Вот она кверху идет. И в правом углу написать число. Ну, если сегодня, да, то, допустим, 23 декабря 2021 года. Эта техника безопасности, это касается любого прописывания, неважно, что вы прописываете. Почему так? Потому что, вот смотрите, человек, он же существо светящееся, мы же подобны создателям нашим, да? И вдруг у нас только агрессии, да, и непринятие. То есть это уже не совсем тот мир, не совсем хороший. И вот когда герой спускается в лабиринт, он что делает? Он колышек вбивает, а бечевку привязывает, чтобы вернуться вот из подземелья сюда. Так же и мы с вами опускаемся вот в мир плохих эмоций, плохих мыслей и вбиваем колышек, чтобы здесь и сейчас. И задаем вопрос: что я не перевариваю? И пошли прописывать, что я там не перевариваю. Я уж не буду сейчас вслух говорить, что у меня тут вышло, но список приличный был. Так вот, и когда уже ручка у вас остановилась, вы делаете дугу только уже вниз. Вот так видно, да? И это надо сжечь. Еще можно задать вопрос, что меня бесит? Шикарный вопрос по нынешним временам. Что меня бесит? И пошли прописывать. Прописали, закрыли и сожгли. Только, мои дорогие, сжигать это надо во дворе. Если вы будете дома, во-первых, это не очень хочет гореть. Это может и синим, и зеленым гореть. И запах такой может быть, мама, не горюй. Потом проветривать будете долго. Поэтому нашли укромное местечко во дворе и сожгли. Работает классно. Особенно у кого проблемы с сахаром, вы можете, опять же, на слово мне не надо верить, сели, прописали, померили сахар до и после. Понижается на 4-8 пунктов. Это факт. Благодарим тебя за этот чудесный подарок. И я предлагаю на этом закончить первую часть эфира. После небольшой отбивки мы перейдем к вопросам. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Мы начинаем вторую часть эфира. Сейчас Елена ответит на вопросы, которые уже поступили к нам в чат. Арт-студия «Артист» задает вопрос: где можно прочесть о старинных ритуалах свадебных? Елена, знаешь такие источники? Вы знаете, это такая тема, на самом деле очень много искажений, очень много. Вот. И я могу на самом деле порекомендовать некоторых людей, которые серьезно этой темой занимаются. Вот. Прямо сейчас не готова вам дать, но я могу скинуть фамилии, координаты, кто очень серьезно занимается изучением и проведением о свадебных обрядов. Вот, может быть, тоже интересно будет. Кстати, есть Василий Ляхов, это банщик номер один, у него школа банного мастерства. Вот, и он очень много тамадой на свадьбах в свое время был. И он мне рассказал про такой обычай, который тоже исказили. Вот деньги кидают, да, и молодые должны подмести. А оказывается, изначально он был другой. То есть проверяли, какую девку в семью берут. И рассыпали деньги вместе с мусором. И создавали условия так, чтобы она одна через эту комнату прошла. А вот. Самый хороший вариант какой? Если девка взяла, подмела все, монетки выбрала и пошла, отдала будущей свекрови эти деньги. Все, зачет. Девка просто золотая, правильно воспитана, все берем. А второй вариант, если она пошла, мусор собрала, денежки, значит, это мужу будущему отдала, тоже хороший вариант. Значит, денежки собрала, отдала либо свекрови, либо мужу, а мусор оставила. Чувствуете уже, да? Уже не очень хорошо. А вот. И самый плохой вариант, если она деньги взяла и прикарманила, и мусор оставила. И самое интересное потом начиналось. Вы знаете, вот ее маму ложили на лавку. Я сейчас страшные вещи вам буду рассказывать. Вот, ложили тыкву и топориком так разрубали. Ну, не до конца, все. Маму отправляли, больше маме нельзя было сюда приходить. Девку забирают, будем воспитывать, теперь сами перевоспитывать. Ну вот это мне Василий рассказал, и много таких обрядов интересных, которые были очень серьезные на самом деле. Да? Сейчас же у нас очень много переиначили, и даже смысла не понимают, в чем вот смысл вот этих вот обрядов. Вот, поэтому по свадьбам, это если вы хотите, я вам просто дам координаты людей, с которыми можно их тоже пригласить, наверное. Дело в том, что прочесть и где можно прочесть, я тоже не подскажу, но если ты позволишь, я подскажу программы эфира, которые проходили у нас на Народном славянском радио, и остались записи, и вы можете на канале YouTube найти эти записи. Мы проводили два дискуссионных клуба на тему, как провести свадьбу именно вот в славянском направлении. Свадьба, а что дальше? Потому что провести свадьбу — это только начало жизни, а после свадьбы еще продолжались многие обряды. Славянская свадьба и Лада Корнеева, которая провела, по-моему, даже два эфира «Образы и песни свадьбы». Поэтому арт-студия «Артист», пожалуйста, поинтересуйтесь на канале youtube.com/slavradio. Я думаю, что вы тоже найдете еще интересные, интересующие вас моменты и в наших эфирах. Идем дальше. Зелимхан Мальсагов. «Здравия всем желаю. Хозяйка, хозяин, душа, упорядочивающая пространство вокруг себя. Может, так проще?» Ну, так и есть. Так и есть. Все он очень правильно сказал. Так и есть. И вообще, вот я почему провожу эти семинары, и женщинами люблю заниматься. Тогда, когда женщина в порядке, когда она радостная, когда она цветет, тогда и у мужчины все хорошо, и в семье все хорошо. Поэтому очень важно вот, работать с женщинами, чтобы они цвели и чтобы они хозяйками были. Наталья Кудрявцева. Всем здравия. Скажите, пожалуйста, а могла бы быть ситуация, когда дитя выбирал другой пол? То есть если девочка по половым признакам выбирает быть мальчиком? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Можно ответить, да? Отвечать? Ну, вопросы же для тебя пишут слушатели, да, в данном случае. Практически такого не было. То есть каждый раз ребенок выбирал тот пол, в котором он пришел. И почему? Потому что, вот смотрите, девочка, например, видит, мама грудью кормит, да, и маму видит, мама красивая. И она смотрит на всех женщин, и ей хочется быть такими же. Мальчик смотрит на папу, и ему тоже хочется быть таким же. За редким исключением, если прошли три обряда и выбирали другой пол, вот, из деревни не выгоняли, но селились они, как правило, на окраине деревни без разрешения создавать семью. Но еще раз говорю, это я не знаю там, что должно было произойти, чтобы ребенок захотел другой пол. Тут ведь не в этом дело, а в том, что он принимает решение: да, я буду девочкой, да, я буду хозяйкой, да, я буду себя любить и свою семью. И это ее решение, не то, что ей навязали, это ее решение. Хотя может другой принять. Елена, дело в том, что это раньше, в те времена, когда не было средств массовой информации, которые напропалую 24 часа в сутки демонстрировали то, что женщина — воительница, женщина крушит, рушит, убивает мужчин, женщина — бизнес-вумен и так далее, и все прочее, о чем я сейчас не буду просто говорить. То сейчас просто девочка, когда все это видит, а как ты сама говорила, что родители очень часто вместо того, чтобы заниматься ребенком, просто ему экран телевизора, экран ноутбука, телефона, компьютера и так далее, гаджет, да, в руки. И отсюда у ребенка сбиваются ориентиры, получается. Так кто же я, девочка или мальчик? А мне нравится вот быть такой, а это же ведь как мальчик делает, тут точно так же с оружием в руках. Ведь так же тоже получается сейчас, может быть. Так вот мы и приходим к тому, что если ты хочешь, чтобы твои дети были счастливы, необходимо самой стать счастливой. Если ты хочешь, чтобы твоя дочка была женщиной счастливой, значит, самой необходимо стать счастливой женщиной. Если вдруг ты растишь одна мальчика, значит, вот он еще маленький, но уже надо показывать, что он защитник, что он кормилец, да? Создавать такие ситуации, а не делать с него все. Поэтому только один путь. Дети ведь нас повторяют, мы повторяем своих родителей. То есть какую судьбу ты хочешь своему ребенку? Тогда стань таким. Ну, еще говорили в наших эфирах тоже не один раз, что если так получилось, что в наше время, к сожалению, бывает, что воспитывает мальчика одна мама, то тогда есть разные студии, разные тренера, учителя, преподаватели разных направлений. И там тоже могут помочь с этим вопросом. Идем дальше. Рита. Благодарю сказителя за изучение и распространение древних знаний. Лилия Ольховская, реплика. Все любимые счастливые женщины только сами делают пищу и создают уют, а никакие помощницы этого не сделают. Детей воспитывают оба родителя и всегда взаимозаменяемы. Так, если у тебя комментарий к репликам нет, идем дальше. Хорошо. Ирина Гуляева. Зачем спрашивать детей, мальчиками или девочками они хотят быть? Для смены пола в дальнейшем? Спрашивали про любые действия. Друг друга всегда спрашивали. Потому что когда человек принимает решение сам, он ему будет следовать. Не было смены пола, даже близко такой темы не было. Вот я еще раз говорю, что сколько я проводила семинар, сколько я проводила обрядов со взрослыми женщинами, какие у них были изменения. То есть насколько важно, когда человека спрашивают его мнение, его решение, и он его сам принимает, и как у него тогда все в руках получается, горит, и все ему нравится. Здесь речь идет о том, что в хозяйском мире правят договора, не управление. Я сказала тебе, ты девочка, ты должна мыть, ты должна вот это делать, ты должна это. И речь идет как раз о том, как вырастить хозяйку, которая умеет принимать решения. Это она. А если проблема в здоровье, допустим, не в сахаре, а в чем-то другом, то что прописывать? Имеется в виду писанку, про которую ты говорила. Ну что, тут надо разные вопросы подбирать. Например, опять же, это уже как надо разговаривать с человеком. А вообще самый хороший вопрос на сегодняшний день — это что меня бесит, например, да, или что меня злит. Достаточно даже это прописывать. Или вот еще есть серия вопросов очень хороших, да, чего я боюсь, чего я боюсь. И все подряд там, может, войны, может, что у меня будет онкология, может быть, что я останусь без денег, да. И вот это все, оно же на теле сидит, и оно нашу способность мыслить, во-первых, тормозит, а во-вторых, не способствует здоровью. Можно написать, что меня тревожит, что меня заботит. Ну а если уж говорить совсем, вот за весь, как говорится, вот тут Рита постучалась, она как раз сейчас проходит слив злости, и мы там все вот эти, все эти практики, в том числе как на всех мужчин злостью убирать, прописывать, потому что мужчины ведь, они же всю жизнь нас встречаются, и всю жизнь кто-то нас обижает периодически, да, начиная там с песочницы и так далее. И когда ты встречаешь мужчину, вот он тебе понравился, а как вы думаете, месть ведь это такое блюдо холодное, и месть никуда не девается, и вот этот мужчина, он будет отвечать за всех тех, которые тебя обидели. И это мешает нормальным отношениям, выстраиванию нормальных отношений. Вот. И поэтому мы вот это все в оттенках сейчас разбираем. Ты знаешь, мне кажется, что на вопрос, что меня бесит, существует ответ уже в самом слове. Наверное, нужно просто выйти из состояния нежити самой и этот вопрос отпадет. Может быть, так? Ха-ха-ха. Давай, выходи, я посмотрю, как это без прописывания получится. Да я тебе не говорю про то, что здесь прописывание не нужно. Я тебе говорю, что просто ответ заложен уже в самом вопросе, кто это помогает делать. Конечно, бесы и черти, и там еще много кто. Недаром же пословица есть «бес в ребро», да? Лёля Ойле, скажите, пожалуйста, как женщине научиться контролировать свои эмоции, в том числе по отношению к своему мужчине? Мы же мечтаем о безусловной любви, да? Безусловная любовь — это что? Это когда нет условий. А, песня даже есть такая. «Полюби меня такой, какая есть», да? Но к тебе у меня будет условия, целый список. Вообще вопрос-то хороший, но на него ведь так вот однозначно не ответишь. Во-первых, надо убирать злость на своего мужчину, да? Вот, например, и здесь вам параллельно важно и осознание, и убирание злости. Потому что, ну, к примеру, вот бывает, что злит, что он раскидывает носки. Да? Девочки, они так территорию метят, оказывается. А мы же прямо, вот, ну что, сколько раз ему говорить, да? Ну, а что говорить? Ну, взяла и отнесла в стиралку там или в корзину для грязного белья, да, и тем и нет. Понятно, как говорится, да, скоро сказка сказывается, да не, скоро, не так уж и дело делается. На этот вопрос прямо вот одной-двумя фразами не ответить. Я могу ответить. Но... Лариса Панфилова, как попасть на ваше обучение, спрашивает. Позвоните ко мне на WhatsApp. А телефон, наверное, там где-то есть. Я отвечаю всем. Кстати, можно еще попасть на обучение по писанке. Вот, у меня всего 3 комплекта, где краска, инструмент, воск, все, да, всего 3. Вот, и мы в каникулы, еще можно попасть в чат, где я бесплатно уже все даю. И мы в каникулы будем просто вот отрываться, мы будем много писанок смотреть, я буду делать обзоры по писанкам, какие писанки целительские, нюансы, какие на достаток, какие вот в том числе женские писанки, да, и буду показывать разметки. И девочки пишут очень прилично. Вот я смотрю, я удивляюсь, то есть настолько они красиво, хорошо пишут. Вот, поэтому в каникулы у нас прям будет интенсив. И можно еще зайти на слив злости. Там видеоуроки, можно их смотреть. И у нас еще есть чат для общения, где девочки, опять же, делятся впечатлениями, задают вопросы. И я, ну, не знаю, я очень много информации им дала, очень много. И уже результаты есть у девчонок хорошие. Как раз вот в отношениях с мужьями. Еще у тебя есть страничка в Инстаграме, да? Да, да, и в ВК, и в Инстаграме. Как найти тебя? В ВК можно? Как ты там написана? А я там написана Елена Лёли Полёли. Там черточка Елена, внизу черточка Лёли, черточка Полёли. А Лёли Полёли — это, знаете, с русского на русский. Лёли Полёли — играть и поиграть. Ну, есть же часто в песнях, да, люли, люли там, да, играйте, поиграйте. Вот ты у нас какая игривая-то, оказывается. Вы даже не представляете, насколько я уже устала вот с таким серьезным лицом на камеру говорить. Мне так хочется шутить, хулиганить. Я вообще по натуре скоморок. Ну, кто на семинарах живьем был, я не знаю. Вот, Лариса Панфилова пишет: напишите ваши контакты. Но я думаю, что наши администраторы разместят под этим видео твои контакты. Самое главное — это телефон. Телефон, WhatsApp только пишите. Я отвечаю на все звонки. Рассказываю, отвечаю на любые вопросы. Хорошо, вопросов больше нет. Елена, предлагаю подвести итоги нашего эфира сегодня и обратиться к нашим слушателям, зрителям. Какими-то добрыми, хорошими словами, пожеланиями. Угу. Обращусь. Ну, во-первых, смотрите, сейчас идет декабрь, да, и у нас традиции на самом деле в декабрь к как раз вычищали дома, очищали душу, очищали тело, да, вот. И на самом деле особо планами не занимались. И поэтому я вам желаю, значит, по максимуму почиститься. Это и баня тоже очень хорошо, да, и побольше гулять. И потом у нас же начинается щедринка, да, то есть мы-то ведь славяне все равно это праздновали середину зимы, и всегда было богатое застолье. И я вам желаю здоровья, радостного праздника, чтобы вам хотелось играть, веселиться, поздравлять друг друга. И уже в начале января строить, позволить себе помечтать от души и построить планы на следующий год. Потому что на самом деле, что бы сейчас что ни говорили, что у нас тут все плохо, ребята, самый темный час перед рассветом. Вот я лично чую и душой, и кожей чую, что у нас сейчас грядут другие времена, хорошие. И вот так надо смотреть и так надо настраиваться. Поэтому желаю вам счастья. Ой, как здорово! Счастье — это замечательно! Каждый человек, особенно каждая женщина, непременно должна быть счастливой. Елена, мы тебя благодарим за участие в нашем эфире. И тебе, в свою очередь, от всей души, от всей нашей команды желаем счастья. Вообще какой-то офис, где вот прям как точка офиса есть? Короче, я сейчас поняла, что я хочу вам песенку в подарок расписать вашему радио славянскому. Так мы и без офиса всегда рады это принять. Вот прям, да, примем. Хорошо. Друзья, мы завершаем наш эфир. Я хозяйка своей жизни. Речь шла о женщинах, о нас, о женщинах, о том, кто такая женщина-хозяйка, как ею стать. Благодарим вас, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.